Глава 28. Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился, воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите 18 часов, хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. «Сам бы догадался». Не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему пожар, сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стала расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал от других. «Правда ли не опасная?» И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Маши и Сенцова осталась его мать. «Если и они живы, опять все будем вместе». И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом всем месте. Увидел, но ничего не сказал, понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял, Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно, наоборот, хорошо. И прежняя жена твоя, возможно, жива, и Таню только ранила, хотя могло убить, и ты сам на 4-м году войны после 6 ранений жив и, как выражаются медики, практически здоров». А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать, а маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили». О Серпилине заговорил, допив чай и отослав адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком, и после этого заговорил про похороны, что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных, кого Бог, кого война, прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили, и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать, а потом, как в голос завыла на все кладбище, понял — мачеха. Мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой, ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку отца взял, а он руку выпростал и говорит: «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал, наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича, только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную гоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне, не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям – несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье, и изуродованные взрывами или пожаром искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками, не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье, хотя бы потому, что они есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые, и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которые они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше, в глубине, стояла целая колонна сгоревших машин.